Харлан Эллисон. «Санта-Клаус против паука». Этот пикантный образ, Санта-Клаус в роли Джеймса Бонда, появился на свет в безумное время вскоре после убийства Мартина Лютера Кинга и Джона Кеннеди. Никсона поставили во главе сумасшедшего дома, НАСА запускало корабли к Луне, Джеки связалась с Анасисом, Сирхан побил Бобби, мэр Чикаго Ричард Дели приказал своим убийцам с полицейскими значками стрелять на месте. Бедняки возвели город воскрешения в окрестностях Вашингтона, лишь бы доказать, что они голодны. Битлз все еще делали музыку, а Кубрик устроил подарочек под названием «2001 космическая Одиссея» каждому начинающему наркоману, ищущему уже подготовленное и халявное паломничество в его или ее кайфовый космос. Короче говоря, то был безумный период американской истории, когда многие ищущие поживы поганцы, вроде вашего верного автора, полагали, что мир меняется на их глазах. И потом до нас долго и мучительно доходило, как сильно мы ошибались. Красный телефон зазвонил в половине октября. Крис отлепился от теплого и податливого женского тела и протер осоловелые глаза. Время на светящемся циферблате было не разобрать. «Что там, дорогой?» – пробормотала лежащая рядом белокурая женщина. «Ничего, крошка, спи», – успокоил он ее. Женщина зарылась глубже в одеяло, а он дотянулся наконец до трубки, прервав четвертый требовательный звонок. «Да». Во рту было противно. Голос на другом конце линии произнес: «Вы нужны королю Ханаана». «Подождите». Крис сел. «Я возьму другой аппарат». Нажав кнопку «пауза», Крис выбрался из кровати и пошлепал через темный холл в кабинет, касаясь стены кончиками пальцев. Отодвинув в сторону бронзовую пластину, дар маленького народца, он набрал код на дверце и открыл сейф. В круглом проеме отливал красным телефон с огромной панелью. Набрав на панели нужный код, Крис поднял трубку и произнес: «Король боится дьявола, а дьявол боится креста». «Крис, объявился паук», — донеслось из трубки. «Черт», — прошипел Крис. «Где?» «В Штатах. Алабама, Калифорния, округ Колумбия, Техас». «Это серьезно?» «Достаточно серьезно, чтобы тебя разбудить». «Хорошо, хорошо, извините. Я еще не проснулся». «Сколько времени?» «Половина октября». Крис взъерошил густые волосы. «Кто-нибудь с ним работает?» «Им занимался Белли Баттон». «Ну и?» «Отправился на побережье Галвестона. Наверное, уже неделю в заливе. Ему прикрепили пластиковые взрыватели к внутренней поверхности бедер». «Хорошо, можно без деталей. Хватит того, что меня разбудили. Есть досье?» «Ждет тебя в Хиллтопе». «Буду через 6 часов». Крис положил трубку, захлопнул сейф и крутанул замок. Задвинув на место бронзовую пластину, он еще некоторое время стоял, уперевшись кулаком в металл. Слабый свет, оставленный кем-то из маленьких людей на одном из столов, освещал напряженное лицо, жесткие безжалостные черты работы Джиакометти. Глаза отливали голубоватым оружейным блеском и казались плоскими и невидящими. Узкий рот напоминал разрез. Крис глубоко вздохнул, и мускулистое его тело выпрямилось. Затем, открыв ящик своего стола, он трижды нажал потайную кнопку. Глубоко внизу, в лабиринте, Попо уже выбиралась из кокона, озираясь в поисках набедренной повязки и сережек. Потом она набрала код, и насосы принялись откачивать воду из выпускных шлюзов. «Мир на земле», — пробормотал Крис и побрел в спальню за скафандром. Попо ждала его в гроте, стоя на платформе у резервуаров с воздухом. Крис кивнул малышке и отвернулся. Попо помогла ему забраться в скафандр, и после того, как Крис прочистил загубник, подсоединила кислородную смесь. «Кибл-кибл?» — поинтересовалась она. «Вроде», — проворчал Крис. Ему уже не терпелось скорее тронуться в путь. «Пил-нит-пими», — сказала Попо. «Спасибо, это мне пригодится». Он быстро подошел к наполненному водой шлюзу. Выдернув стопор, Крис крутанул запорное колесо. Несколько капель арктической воды упали на базальтовый пол. Он обернулся к Попо. «Следи за игрушечной фабрикой. И не забудь про девятую пристань и Корло. Я приеду на праздники». Крис поставил ногу на ступеньку и добавил: «Если все будет в порядке». «Вибле, зексфунт», — откликнулась Попо. «Да смотри, никаких военных игрушек». Крис забрался в камеру шлюза, закрыл за собой люк и махнул в иллюминатор. Попо наполнил и шлюз, и Крис устремился наверх. Вода была холодной и черной. Успокаивали лишь причальные огни подводной лодки. Он быстро добрался до стальной рыбины и спустя несколько минут был уже в пути. Выбравшись на поверхность, мгновенно перестроил лодку в летательный аппарат и разогнался для взлета. Оторвавшись от воды, Крис набрал реактивную скорость и снова перестроил аппарат. В 300 милях внизу, где-то под Антарктическим океаном, Попо вытаскивала Корло из кокона и костерила Криса за то, что он поставил на все роликовые коньки европейскую нарезку. Американские ключи никуда не годились. Хиллтоп находился внутри горы в Колорадо. Вершина горы скользнула в сторону, и ВТОЛ, подводная лодка в третьей степени конверсии, опустилась на посадочную площадку. Крис направился прямиком к тайнику. Постановщик задач уже ожидал его с досье. Крис торопливо просмотрел страницы. «Снова паук», — задумчиво произнес он. «Что означает пагубное активное устрашение культуры?» Постановщик задач кивнул. «Ну и что они затеяли на этот раз?» – простонал Крис. «Я думал, после разборки в долине ветров они не скоро оправятся». Постановщик задач опустился в пластиковое кресло. Круглые шары, развешанные по всей комнате, приятно отражали рассеянный свет. «Там все сказано. Пока что они овладели умами этой восьмерки. Что они потом собираются с ними делать, я не знаю». Крис еще раз просмотрел список. «Рейган, Джонсон, Никсон, Хэмфри, Дейли, Уоллес, Мэддокс и этот последний, Спиро Агнию. Неважно. Как правило, нам удается удерживать их от неразумных поступков. Мы не позволяем им причинить себе вред, но в результате вмешательства паука они выйдут из-под контроля». «Ничего не слышал о большинстве этих людей». «Неудивительно, ты же делаешь игрушки». «Лучшая ниша из всех, что я пробовал». «Вот и не расстраивайся, что ни разу не видел газет. Можешь мне поверить, это герои на один сезон». «А что все-таки случилось с этим, как его, Уилки?» «Ничего не выгорело». «Паук», — снова произнес Крис. «А может, это означает полное и аутентичное убийство кадров?» Постановщик задач устало покачал головой. Крис поднялся и протянул ему руку. «Из досье следует, что лучше всего начать с Дейли из Чикаго». Постановщик задач кивнул. «Компьюбог говорит то же самое. Но прежде зайди к оружейнику. Он прямо рвется тебе что-то показать». «Опять этот дурацкий красный костюм?» «Разве что как запасной. Для красного пока рано». «Сколько сейчас времени?» «Половина октября». Увидев выходящего из лифта Криса, мисс 717 сладостно замерла. Он направлялся к ней упругой мускулистой походкой, столь отличающей его от прочих агентов. Большинство из них обычные бумажные черви. Между тем, начитавшись шпионских романов, мисс 717 уверовала, что в разведке должны служить адонисы. Для нее явился огромным потрясением тот факт, что защемить тройничный нерв и вызвать болевой шок или победить в схватке, хлопнув противника по ушам сложенными в чашечку руками, может с равным успехом и мордоворот с внешностью чемпиона по пожиранию бифштексов и доходяга с пингвиньей фигурой. Тактика одинаково пригодная для глиняных чурок и статуи Родена. Но Крис... Встав у стола, он смотрел на нее, пока девушка не опустила взгляд. Затем бросил: «Привет, Чен». Она не могла поднять глаз. Это было невыносимо. Багамы. Ночь. Гигантская луна, огромным глазом повисшая над серебряными волнами, и ночной ветер, аккомпанирующий их страсти. А потом ожидание. Слух, что он пропал в Тибете. Она не смогла этого вынести. И вот он стоит перед ней. Широкий бледный шрам пересекает его грудь. Сейчас шрама, конечно, не видно, но она знает каждую клеточку его тела. Этот шрам — след удара сабли Тибора Козлова. Нет, она не в силах ответить. «Ну, рожай, дура», — сказал Крис. Он все понял. «Здесь Крис, сэр», — произнесла девушка в микрофон. На столе зажглась красная лампочка, и также, не поднимая глаз, мисс 717 пролепетала. «Оружейник готов вас принять». Он прошагал мимо, словно ему предстояло выломать каменную стену. В самый последний момент стена скользнула в сторону, и Крис скрылся в мастерской оружейника. Стена встала на место, и 717 наконец сообразила, что сжимает кулачки с такой силой, что из-под ногтей сочится кровь. Оружейник был толстым и добродушным. Обожал твидовые костюмы и трубки. В бесчисленных карманах, сшитых на заказ курток, бренчали курительные принадлежности и прочие мелочи, которые он неизменно носил с собой. «Рад тебя видеть, Крис!» Оружейник энергично потряс руку агента. «Твид от Гарриса?» «Нет, это одна из новых тканей». Крис плавно развернулся, демонстрируя талию. «Куртка эдвардианского стиля, накладные карманы. Сработал мой человек в Гонконге. Нравится?» «Элегантно, но мы здесь не для того, чтобы обсуждать искусство наших портных, не так ли?» За этой фразой последовал обоюдный смешок. «Подойди сюда», — сказал оружейник, встав около стенной полки, на которой помещались несколько приборов. «Думаю, тебя это заинтересует». «Я полагал, мне не придется на сей раз пользоваться красным костюмом», — ворчливо произнес Крис. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Красный костюм висел рядом с полкой. Оружейник обернулся и смерил агента удивленным взглядом. «Вот как? С чего ты взял?» Крис рассеянно погладил костюм. «Постановщик задач», — сказал. Губы оружейника скривились, он нахмурился, вытащил из кармана трубку и сунул ее в рот. Трубка напоминала формой яблока и нуждалась в хорошей чистке. «Постановщик задач, мягко говоря, временами не в состоянии уследить за собственными системами связи». Оружейник явно расстроился, но Крис предпочитал не влезать в кабинетную политику. «Покажите, что у вас тут?» Оружейник взял с полки небольшой предмет в форме ручки фонарика. С одной стороны виднелась защелка для крепления на кармане. «Моя гордость! Я ее называю «Ночная тень». Оружейник зажег трубку бутановой зажигалкой «Консул», при этом пламя приняло голубоватый отцвет. Крис повертел в руках ручку фонарик. «Четко, компактно». Оружейник напоминал человека, только что купившего машину и ждущего, когда сосед поинтересуется, сколько он за нее выложил. «Спроси, что она может». «Что она может?» «Распространяет темноту на расстояние 2 миль». «Здорово». «Нет, серьезно. Достаточно повернуть колпачок вправо». «Нет, нет, только не сейчас. Ты парализуешь весь хилтоп. Когда попадешь в переделку и надо будет выбраться, поверни колпачок и взик! Идеальные условия, чтобы исчезнуть». Оружейник выпустил густой клуб дыма, порождение ароматной смеси Мюррей Эринмор. Крис не сводил глаз с костюма. «Хорошо. А здесь что нового?» «Ну...» Оружейник манерно повел мундштуком трубки. «Обычный набор. Ракеты, реактивный комплект, напалм, метательные ножи, шланги высокого давления, подошвенные шипы, 30-миллиметровые пулеметы, кислота, горящая борода, живот, как всегда, раздувается в плотик, огнемет, пластиковые взрыватели, красная граната, резиновый нос, на поясе набор инструментов, бумеранг, бластер, стволы, мачете, самострел, бомба с часовым механизмом, пряжки ремня, набор отмычек, акваланг, да, на бедрах фото и копировальные принадлежности, стальные перчатки с крючьями, противогаз, баллон с отравляющим газом, защита от акулы, нагрудная печь, запас питания и библиотечка. 100 лучших книг в микрофильмах». Крис снова потрогал костюм. «Тяжеловат». «Кроме того», — возбужденно продолжал оружейник, «на этот раз нам удалось действительно усовершенствовать...» «Вы тут трудитесь, не покладая рук», — проворчал Крис. «Спасибо». «Нет, я серьезно. Ну да. Кроме того, костюм, наконец, автоматизирован. Нажатием третьей кнопки он превращается в скафандр для работы полетов на большой высоте. «Если я упаду, — поморщился Крис, — я буду похож на перевернувшуюся черепаху». Оружейник весело ткнул его в плечо. «Ну и шутник же ты! А это...» — он показал на сапоги. «Гироскопические. Постоянно удерживают уровень. В них перевернуться невозможно». «Ну да, я шутник. Что еще?» Оружейник вытащил с полки автомат. «Взгляни!» По команде с пульта восточная стена мастерской опустилась. За ней располагался испытательный полигон. В дальнем его конце виднелись силуэты мишеней. «Чем был плох мой Уэмбли?» — спросил Крис. «Великоват, ненадежен. Ты держишь в руках уникальную вещь. Лазерный взрыватель фирмы Lassiter Krupp. Сенсация!» Крис повернулся к стрельбищу боком, скинул оружие и нажал на курок. Из ствола вырвались шипение и луч света. В ту же секунду все 10 силуэтов в конце туннеля исчезли в ослепительном пламени. Со свистом полетели шрапнели, каменная крошка. От грохота заложило уши. «Боже милосердный!» — пробормотал Крис, поворачиваясь к оружейнику. Тот снимал защитные очки. «Почему вы меня не предупредили? Мне надо быть незаметным, аккуратным, точным. А этой штуковиной можно перерыть Гибралтар». Крис швырнул автомат оружейнику. «Неблагодарный! Верните мне мой Уэмбли». «Вон на стене, ты уже совсем ослеп, раб привычки». Крис сдернул с крючка автомат и прихватил ручку фонарь. «Костюм пришлете моему человеку в Алабаму». «Может, пришлю, а может и не пришлю, придурок», — проворчал оружейник. Крис обернулся. «Послушайте, у меня действительно нет времени вести с вами дискуссии об огневой мощи. Мне надо спасать мир». «Как трогательно! Какая мелодрама! Дубина неотесанная!» «Неудачник! Сварганить такую дробилку, как ее... Один грохот, а толку ни черта!» Крис подлетел к стене, которая скользнула в сторону, и выскочил из мастерской. Прежде чем стена за агентом сомкнулась, оружейник выкрикнул: «А куртка у тебя противная! Тоже мне вырядился, как гомик!» Чикаго был похож на огромную горящую мусорную кучу. В южной части города снова начались беспорядки. Со стороны Эвансона и Скоки тянулись густые клубы черного дыма. В Эвансоне дочери американской революции приступили к грабежам и поджогам, в Скоке они соединились с членами движения «Женщины за прогресс и культуру» и громили офисы порнографических изданий. Весь город, казалось, сошел с ума. На арендованном Мазератти, больше напоминающем птичью клетку, Крис повернул с Огайо-стрит направо, въехал в подземный гараж отеля и там оставил автомобиль служителю. Прихватив с собой лишь дипломат, он по пожарной лестнице поднялся на первый этаж. Оказавшись на лестничной клетке, вытащил звуковой сигнализатор и направил его на стену. Стена тут же раздвинулась, Крис скользнул внутрь, поспешно задвинул за собой проход и швырнул дипломат на двуспальную кровать. На телевизоре горела кнопка режима ожидания. Крис включил телевизор, встал перед камерой и с удовлетворением отметил, что его чикагский агент Фрея снова отпустил волосы. «Привет, 1019». «Привет, Крис. Добро пожаловать в город ветров». «У вас тут проблемы?» «Как скоро желаешь начать? Дейли у меня под колпаком». «А как скоро я могу до него добраться?» «Сегодня вечером». «Хорошо. Чем ты сейчас занята?» «Особо ничем». «Где ты?» «Внизу, в холле». «Поднимайся». «Днем?» «В здоровом теле здоровый дух». «Буду через 10 минут». «Не забудь подушиться моими любимыми духами». Весь в черном, с торчащей из кобуры рукояткой Уэмбли, Крис полз через простреливаемый участок между забором из колючей проволоки и приземистым складским строением. Внутри здания находился Дейли, отслеженный группой 1019. Они не позволяли ему выйти в течение 2 дней на протяжении всех беспорядков. Крис пытался выяснить у Фрей, что он делает там, на электростанции. Она не знала. Здание было защищено от прослушивающих приборов и датчиков. Но речь, безусловно, шла о пауке, а значит, без крови не обойтись. Человек его положения, оказавшись в заперти, в то время как весь город пылал, мог жаждать только крови. Крис добрался до стены здания и под ее прикрытием дополз до затемненных окошек шахты лифта. Он сделал 3 глубоких вдоха, вытащил Уэмбли и освободил ленту на прикладе. С ее помощью прикрутил оружие к руке. Еще 3 глубоких вздоха. Затем Крис стремительно пополз прочь от здания. В 30 футах он развернулся и со всех ног понесся назад. Перед самым окном выпрямился и, скрестив руки, выломал оконный проем. Приземлиться удалось на согнутые ноги, что позволило погасить удар. Вокруг хрустело стекло, черный костюм был разорван на груди. Крис вытянул вперед правую руку, крепко сжимая Уэмбли. Неожиданно в здании зажегся свет, и Крис в одну долю секунды увидел все. В дальнем конце комнаты, возле стоящего на высокой подставке непонятного механизма, сгорбился Дейли. Вокруг зловещим пурпурным светом отливали циферблаты черных приборов. Трое в тонких, как кожа, зеленых комбинезонах бежали к Крису, четвертый еще держал руку на включившем свет рубильнике. Были и другие. Крис увидел переплетение проводов, змеями тянувшихся от часового механизма к расположенному у стены пульту. Гигантское взрывное устройство шло вдоль всей стены. За подиумом клубились напоминающие жидкий дым черные пары непонятной субстанции. «Остановите его!» — крикнул Дейли. Трое в зеленом были совсем рядом. У Криса оставалось мгновение. В такие секунды он всегда старался убедить себя в правильности того, что собирался сделать, как бы жестоко это ни было. Он взглянул на Дейли, и от сомнений не осталось и следа. Перед ним был зловещий старик. Возраст иных людей может вызывать уважение. У Дейли он выражался в непередаваемом безобразии. Старик являл собой воплощенное зло. Им явно и безраздельно владел паук. Трое по-прежнему неслись вперед. Крупные мускулистые люди с ожесточенными грубыми лицами. Крис выстрелил. Он попал первому из бегущих в живот, отчего тот отлетел назад, сбив с ног партнера, которому не удалось увернуться. Третий из нападавших успел размахнуться. Крис сделал шаг назад и выстрелил ему в лицо. Зеленый человек нелепо плюхнулся на колени, после чего свалился в кровавое месиво, еще недавно бывшее его головой. Четвертый протянул вперед руки, и словно то, что происходило с его товарищами, не имело к нему ни малейшего отношения, как зомби затопал в сторону Криса. Агент расправился с ним еще одним выстрелом. Наконец Крис повернулся к Дейли. Тот скинул устрашающе выглядящее оружие с игольчатым стволом. Крис бросился на пол. Шипящий луч ударил в пустое место. Крис продолжал катиться по полу, пока не добрался до пульта взрывного устройства, потом вскочил, вскинул Уэмбли и крикнул: «Не заставляй меня это делать, Дейли!» Оружие Дейли дернулось и остановилось на Крисе. В этот момент агент выстрелил. От удара стальной пули игольчатый ствол отлетел в сторону, а Дейли упал на подиум. В следующий момент Крис прыгнул на него, одним рывком поднял старика и, прежде чем тот успел оправиться, двумя пальцами нажал на болевую точку на ключице. От невыносимой боли Дейли широко открыл рот, не издав, однако, ни звука. Крис отшвырнул его к часовому механизму. Прибор казался необычайно сложным. Среди колб с клубящимся дымом размещались всевозможные хронографы и таймеры. Все это было соединено с взрывной системой на стене. Крис пытался сообразить, как именно работает агрегат, когда снизу послышался вздох. Глазам агента открылось зрелище настолько омерзительное, что невольно хотелось отвести взгляд. Из правого уха Дейли выползло нечто склизкое, скользнуло на пол и тут же пыхнуло черным дымом, распавшись на сажу и гниль. Спустя мгновение на полу лежала лишь кучка пепла, какие бывают после того, как мальчишки подожгут смесь магния с фосфором. Дейли пошевелился, перевернулся на спину и еще некоторое время пытался отдышаться. Затем попытался сесть. Теперь он походил на добродушного старика, перенесшего тяжелую болезнь. «Спасибо вам, кто бы вы ни были», — произнес он. «Спасибо». Крис помог Дейли подняться на ноги. «Они захватили меня много лет назад». «Паук?» «Да, влезли мне в голову, проникли в сознание. Зло. Абсолютное зло. О боже, как это было ужасно! Что они со мной вытворяли? Господи, что они со мной вытворяли? Мне так стыдно! Мне надо так много искупить! Не вам, ваша честь, сказал Крис. Пауку. Это им придется платить за все. Крис указал на черное пятно. Нет, нет! Я совершил эти чудовищные поступки. Теперь я должен все искупить. Я сравняюсь с землей трущобы Саусайда. Я расчищу всю мерзость. Я найму лучших архитекторов, чтобы они возвели жилье черным, которых я всю жизнь старался не замечать или же использовал в своей политической игре. И не бездушные каменные коробки, в которых люди задыхаются и теряют достоинство, а светлые и радостные строения, наполненные смехом и счастьем. Я освобожу поляков. Я пересмотрю все строительные контракты. Ни одна сомнительная компания больше не получит лицензии на возведение некачественных домов. Все опасные здания будут немедленно снесены, а на их месте встанут новые и добротные. Я распущу секретные гестапо, которые создавал все эти годы. Наберу людей, прошедших самую суровую полицейскую проверку на честность и гуманность. Я сделаю этот город прекрасным. Более того, я сам себя отдам под суд. Надеюсь, что получу не более 5-10 лет. Я ведь уже не молод. Крис задумчиво цыкнул зубом. Не увлекайтесь, ваша честь. Он показал на механизм. А это что? Дейли с отвращением посмотрел на машину. Вам придется ее уничтожить. Это часть их плана. План состоит из 8 пунктов. Он был принят 20 лет назад с целью... С целью... Дейли замолчал. Его симпатичные черты исказились мукой. Он закусил губу. «Продолжайте», — подбодрил его Крис. «С какой целью?» Дейли развел руками. «Я не знаю». «Тогда скажите мне, кто они такие? Откуда они взялись? Мы воюем с ними 7 лет, а знаем о них не более, чем в первый день. Они всегда уничтожают себя, как этот». Крис кивнул в сторону мерзкого пятна на подиуме. «Нам никогда не удавалось захватить кого-то в плен. Вы, если честно, первый освобожден». Продолжение рассказа Харлана Эллисона «Санта-Клаус против паука» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия». Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». В нашем предновогоднем эфире Харлан Эллисон «Санта-Клаус против паука». Окончание. Пока Крис говорил, Дейли сосредоточенно кивал, а потом пожал плечами. «Я помню лишь, что существо в моей голове не позволяло мне ничего запомнить. Могу только сказать, что они с другой планеты». «Пришельцы!» — воскликнул Крис, неожиданно сообразив, что происходит. «План из 8 пунктов. Остальные 7 в списке. Каждому из вас предстояло исполнить свою роль в замысле, цель которого до сих пор не ясна». «У вас потрясающий дар формулировать очевидное», — заметил Дейли. «Я привык синтезировать факты». «Амальгамировать». «Что?» «Ничего, продолжайте». «Лучше вы продолжайте», — смущенно пробормотал Крис. «Расскажите, для чего предназначалось все это оборудование?» «Оно еще работает. Мы его не отключили». «Как оно отключается?» — нервно спросил Крис. «Нажмите эту кнопку». Крис нажал кнопку, и в ту же секунду колбы перестали булькать, дымная субстанция внутри их прекратила клубиться, кипящая жидкость успокоилась, часовой механизм остановился, кукушка посинела и сдохла, шланги опали, и в комнате наступила тишина. «Какова была его задача?» — спросил Крис. «С помощью этого механизма создавался и поддерживался смог в атмосфере». «Вы шутите?» «Отнюдь! Вы ведь не полагаете всерьез, что источником смога являются фабрики, автомобили и сигареты?» «Паук выложил огромные деньги на пропаганду подобных теорий. По сути дела, я занимался повышением уровня смога в атмосфере 24 года». «Ну, дела», — растерянно произнес Крис. Помолчав, он добавил. «Скажите, теперь, когда мы знаем, что паук — это пришельцы, означает ли это слово «пакостные аферисты, увлеченные казуистикой»?» Дейли устало посмотрел на него. «Не спрашивайте меня. Никто ничего мне не говорил». Затем он спрыгнул с подиума и побрел к выходу. Крис посмотрел ему вслед, поднял кочергу и принялся крушить аппарат по производству смога. Через некоторое время он устало выпрямился. Вокруг громоздились обломки машин. В дверном проеме стоял, глядя на него, Дейли. «Вы что-то хотели?» — спросил Крис. «Нет», — Дейли задумчиво улыбнулся. «Теперь, когда я снова стал нормальным человеком, мне противно смотреть на последний пример моей непредсказуемой жестокости. Слава богу, в Чикаго скоро будет спокойно». План из 8 пунктов был прочно завязан на Алабаму. Там находился Уоллес. План нуждался в его способностях, усиленных находящимся в голове марионетки симбионтом паука. Крис решил оставить Уоллеса напоследок. Похоже, наступала последняя схватка с пауком. Крис доложил в Хилтоп, что оставшиеся 7 пунктов плана будут нейтрализованы, а Уоллесом он займется к Рождеству. Это не ставило его в жесткие условия, но он был уверен, что Попо не теряет времени на фабрике, к тому же не все ли равно, когда делать то, что все равно надо делать. Крис с грустью вспоминал свой арктический дом, уютное жужжание фабрики, почему-то Блицена, облизывающего ладонь после очередной порции пропитанного ЛСД-сахара, и как славно им всем балделось. Потом он отогнал счастливые мысли и сосредоточился на уничтожении паука. Расположим по порядку оставшихся 7. Рейган, Камарилла, Калифорния. 6 месяцев назад на праздничном обеде в честь американского легиона $500 за блюдо. Рейган, уверенный в непогрешимости своей теории, заявил, что психиатрические заведения стране не нужны. «Все это чистой воды выдумки», — сказал тогда он. И все психиатрические лечебницы были закрыты. Крис нашел его в мужском туалете на заброшенной государственной клинике в Камарилло. Рейган стоял у зеркала и расчесывал свой хохолок. Увидев в зеркале отражение Криса, Рейган заметался и завопил о помощи. Рядом в платном туалете возился его охранник, зомби в зеленом комбинезоне. Пациенты получали месячную плату в золотых государственных купонах, которые выдавались из средств, посылаемых близкими на их содержание. Людям не хотелось видеть возле себя своих аномальных уродливых родственников. Купонами можно было расплачиваться в платных туалетах. Рейган всегда был убежден, что лучшей формой государственного устройства является система «пришел, заплати». Крис дождался, пока охранник высунется из кабинки, и мощным ударом в селезенку забил его обратно. После этого он бросился к Рейгану. Нельзя было допустить, чтобы симбионт паука ушел и на этот раз. Но неестественно красивые черты Рейгана вдруг исказились, он замерцал, и к ужасу Криса стал менять форму. Спустя мгновение место Рейгана занимала семиглавая гидра, изрыгающая из семи своих ртов А. Огонь, Б. Аммиачные пары, В. Пыль, Г. Битое стекло, Д. Хлорку, Е. Горчичный газ, Ж. Дурной запах и рок-музыку. Три головы, В, Д, Е, вытянулись вперед, и Крис отпрянул к стене. Рука его скользнула в карман и нащупала ручку фонаря. Крис дважды встряхнул ее и повернул колпачок против часовой стрелки. Предмет превратился в двуручный меч. Раскручивая оружие над головой, агент устремился вперед. Спустя несколько мгновений все семь голов были отрублены. Крис нацелился в сердце чудовищу и пронзил его. Огромное тело завалилось на бок. Спустя мгновение оно снова замерцало и превратилось в Рейгана. Из уха выскользнуло черное существо и тут же рассыпалось в прах, замарав кафельный пол. Позже, расчесывая волосы и накладывая крем-пудру на пунцовые пятна на носу и скулах, Рейган поведал об ужасных делах, которые сотворил, находясь под непреодолимым и бессмысленно злобным влиянием паука. Он поклялся, что не ведает, что означает это название. Крис был расстроен. Рейган провел его по гигантскому заводу, объяснив, что его роль в плане из восьми пунктов заключалась в использовании сложных аппаратов третьего и четвертого этажей для распространения в атмосфере безумия. Разломать машины удалось с трудом. Большинство из них были сработаны из сверхпрочной пластмассы. Рейган заверил Криса, что он готов отправиться в Хиллтоп и лично доложить, как была нейтрализована вторая фаза плана, и что, начиная с этого дня... Здесь он вскинул руку в скаутском приветствии. Он будет идеалом добродетели. Проведет столь необходимую налоговую реформу. Прекратит преследование студентов. Подпишется на Лос-Анджелес Пресс, Аватар, Ист Виллидж, Стрижка в Беркли, Лошадиное дерьмо, Открытый город и другие издания, позволяющие ему быть всегда в курсе событий. Кроме того, он обещал Крису в течение недели открыть ежедневные кружки народного танца, духовной музыки и миролюбия для служащих полицейского управления штата. Рейган улыбался, как человек, вновь обретший детскую невинность. Джонсон. Джонсон-Сити, Техас. Трясущимися руками он засовывал в рот картофельное пюре. Измученный, смертельно усталый человек. На жаровне оставалось еще полкоровы. Туша медленно поворачивалась над углями. Крис присел рядом и стал ждать. Джонсон подумал, что это один из гостей, и рыгнул. Тогда Крис щелкнул его пальцем по виску и уволок бесчувственное тело в лес. Придя в себя, Джонсон понял, что все позади. Сидевший в нем паук скакал и прыгал по осенним листьям. Была середина октября. И он тут же вспомнил, что надо срочно прекратить войну. Крис не знал, о какой войне идет речь, но идея показалась ему правильной. Скажите, означает ли паук паникерство, атеизм, увольнение и казни? Или речь идет о чем-то более загадочном? Джонсон развел руками. Он не знал. Его роль в плане из восьми пунктов заключалась в разжигании войны и убиении младенцев. Но теперь все кончено. Он отзовет войска, выпустит из тюрем инакомыслящих. Он станет поборником мира. Начнет посылать зерно нуждающимся народам и будет брать уроки красноречия. Крис пожал плечами и зашагал прочь. Хэмфри и Никсон. Вашингтон, округ Колумбия. Прошла неделя после выборов. Один из них был президентом. Роли это не играло. Другой возглавил оппозицию. Страна оказалась поделена. Никсон старался хорошо бриться, а Хэмфри приучал себя к контактным линзам, чтобы глаза его казались большими. «Понимаешь, Дик, глазки у меня малюсенькие, как у птицы!» Никсон обернулся от зеркала. «Мне бы твои заботы. У меня вот пятичасовая щетина, а на часах только половина четвертого. Эй, а это еще кто?» Хэмфри повернулся в кресле и увидел Криса. «Прощайте, пауки», — сказал Крис и выпустил усыпляющие стрелы. Прежде чем они достигли цели, черные существа выскользнули из ушей марионеток, плюхнулись на землю и распались. «Черт!» — выругался Крис и вышел из кабинета, не дожидаясь, пока Никсон и Хэмфри придут в сознание. В любом случае, на это ушло бы не менее двух недель. Оружейник несколько просчитался со временем действия стрел. Крис не стал терять время, потому что знал, их роль в плане состояла в запутывании всего подряд, распространении в атмосфере смуты и раздоров. Это он выяснил у Джонсона. Теперь они станут поймальчиками и вести себя будут так, словно за спиной у них стоит нянечка, грозит пальчиком и говорит «ни-ни». Приближалось Рождество. Крису хотелось домой. Паук пытался убить Криса в Мемфисе, Детройте, Кливленде, Грейт-Фоллс и Лос-Анджелесе. Не вышло. Мэддокс, Атланта, Джорджия. Даже описывать противно. Это был единственный случай, когда Крису пришлось уничтожить носителя паука. Маленькой топорной рукояткой, сувениром из знаменитого ресторана Мэддокса. Потом Крис разломал машину, порождающую ненависть к неграм. В этом и заключалась роль Мэддокса в плане из 8 пунктов. Всю дорогу до Сакраменто, что в штате Калифорния, Крис поедал жареных цыплят. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уоллес, Монтгомери, Алабама. Перед правительственным зданием города Монтгомери прохаживался Санта-Клаус в красном костюме и позванивал в медный колокольчик. Толстый, веселый, бородатый. Во всем мире не было столь опасного человека. Топчась в неглубоком снегу, Крис оценивал обстановку. Правительственные здания располагались по периметру круглой площади, и его не оставляло неприятное ощущение опасности. Возможно, дело было в громоздком и неудобном костюме со всем оборудованием, из-за чего, несмотря на декабрьский снег и холод, по щекам Криса струился пот. По случаю рождественских праздников все государственные учреждения Алабамы были закрыты. Тем не менее, город продолжал жить. Последние покупатели спешили исполнить роль счастливых клиентов, носились дети, казалось, они куда-то торопятся, но на самом деле они просто дурачились. Крис всегда улыбался при виде детей. Они были единственной надеждой. Они нуждались в защите, не изъятии их из реальности, а именно в защите. Возрастающий цинизм молодых тревожил Криса. Между тем, молодежь отчаянно противостояла пауку. Может быть, не столь осознанно, как старшее поколение, зато более успешно. Вниз по лестнице торопливо проследовал человек в теплом пальто с высоким воротником. Не обратив внимания на протянутую Санта-Клаусом кружку для пожертвований, он рыскнул глазами по сторонам, скривился и побежал дальше. Расположенные в меховой шапке приборы слежения пикнули и запищали на тон выше. Крис приближался к Уоллесу. Однако войти в здание было достаточно сложно. «Хо-хо-хо!» — проворчал Крис, выпуская клубы пара. На верхней площадке Санта-Клаус приступил к плану. Нащупав кнопки дистанционного управления на правой варежке, Крис встал напротив зарешеченных окон правого крыла. Зная, что запоры действуют во всех направлениях, Крис выставил указатели на кислоту и напалм и высвободил шланги. Струя кислоты ударила в окно, разъедая стекло и решетки, затем огненной струей пошел напалм. Спустя мгновение фронтальная часть здания пылала, в пламени виднелся провал. Крис запустил реактивный двигатель и поднялся в воздух. На высоте в 200 футов он включил направляющие движки и оказался над домом. Затем плавно опустился на крышу. Там немедленно отсоединил реактивное устройство, пока незамеченный. Огонь должен был отвлечь внимание. Они, безусловно, ожидали нападения, но вряд ли кто мог представить атакующую силу такой мощи. Счетчики Гейгера показывали высокое излучение в северной части здания. Семимильные сапоги позволили Крису преодолеть расстояние в 3 прыжка. Он закрепил заряды вдоль края крыши, смачивая их особым раствором, направляющим взрывную силу вертикально вниз. Завершив процедуру, Крис метнулся туда, где датчики показывали наибольшую близость Уоллеса. Вытащив из варежки крюк, Крис процарапал на крыше круг и залил образовавшуюся каемку кислотой. В этот момент в северном крыле здания грянул взрыв. Воспользовавшись грохотом, агент всем весом обрушился на прорубленный в крыше участок. От удара стальных шипов крыша провалилась. Крис принялся выжигать огнеметом слои дранки, штукатурки и стропил, пока между ним и комнатой верхнего этажа не остался лишь один потолок. Тогда Крис извлек из карманов своего вместительного костюма гранату. Послышался резкий и короткий взрыв, и вход в правительственное здание штата Алабама был свободен. Внизу уже изготовились к бою зомби в зеленых костюмах. «О-хо-хо-хо-хо!» Крис поставил ботинки в режим отскока и спрыгнул, ударив по врагу из пулеметов. Тела охранников полетели в стороны. Спустя несколько секунд весь взвод валялся на полу в лужах собственной крови. Двери в соседнюю комнату были забаррикадированы, а времени на возню с отмычками и ключами не оставалось. Пришлось оторвать свой красный резиновый нос и швырнуть его в дверь. Та с треском разлетелась на мелкие кусочки. Крис нырнул в дым и побежал среди еще падающих осколков, прислушиваясь к меняющемуся тону датчиков Уоллеса. Уоллес перемещался. Старается убежать? Не исключено. Крис выхватил огромный нож и устремился по коридорам. В одном из переходов на него налетели несколько зомби в зеленых костюмах, которых он изрубил, не останавливаясь. Пуля ударила в стену возле его уха. Крис полуобернулся, и метательный нож скользнул в ладони с промасленных ножен. Стрелявший был наполовину скрыт косяком двери. Крис перехватил нож за лезвие и молниеносным движением послал его в цель. Скользнув по самой кромке косяка, нож глубоко вонзился в горло зомби. Датчики указывали, что впереди тупик, но стену можно пробить. Крис перевел костюм в режим наибольшей жесткости и на всей скорости ударил в стену. За ней оказалась уходящая в темноту каменная лестница. На ступеньках затаились зомби. 30-й калибр оказался вполне для них подходящим, и Крис устремился по лестнице, огнем прокладывая себе дорогу. Зомби растворились во тьме. Лестница заканчивалась у подземной реки. В темноте виднелись черные лезвия акульих плавников. Бормоча свое «хо-хо-хо», Крис прыгнул в воду. Волны сомкнулись над его головой, и некоторое время ничего не было видно, кроме кипящей от мечущихся акул воды. Менее чем через час все правительственное здание штата Алабама и часть прилегающей к нему площади взлетели на воздух от взрыва такой дьявольской силы, что повылетали стекла в близлежащих домах. Она легонько царапала длинными ухоженными ногтями его обнаженную спину. Он лежал на кровати лицом вниз, время от времени дотягиваясь до ночного столика, на котором стояли виски и вода. Казалось, ее привлекали налитые кровью шрамы. Она облизывала влажные губы и смотрела на его тело. Полные груди с большими сосками высоко вздымались. Он дрался до конца. Сукин сын был единственным из 8, кому действительно нравилась эта черная штука в голове. Он сам воплощал собой зло. Худший из всей 8. Неудивительно, что паук выбрал его для координации всего плана. Крис опустил голову в подушку, словно стараясь стереть из памяти все, что недавно произошло. «Я 3,5 месяца ждала, когда ты вернешься», — произнесла блондинка, поглаживая ему грудь. «По крайней мере, мог бы сказать, где ты был». Он повернулся и привлек ее к себе. Его руки гладили ее роскошное тело. Женщину охватил приступ неистовой страсти. Много времени спустя, в середине января, он отпустил ее и сказал: «Об этом неприятно говорить, крошка. Но если бы был хоть один шанс спасти сукиного сына Уоллеса от его подлого замысла, я бы им воспользовался. Он погиб? Во время взрыва подземных пещер. Под воду ушла половина штата Алабама. Забавно, пострадали в основном белые. Гетто сохранились. Новый губернатор Шаббас Ха Тернер объявил весь штат зоной бедствия и призвал Черный Крест оказать помощь несчастным белым собратьям, пострадавшим в результате взрыва. Ублюдок Уоллес, похоже, заминировал весь штат. Это ужасно. Ужасно? Ты еще не знаешь, какая роль отводилась этому скоту в плане из 8 пунктов. Девушка широко раскрыла глаза. Я тебе расскажу. Он должен был при помощи сверхсложного оборудования воздействовать на мыслительные процессы молодежи, затормозить их, привести людей к полному отупению. Когда в результате взрыва все дьявольское оборудование было уничтожено, люди неожиданно обрели возможность думать свободно. Они стали задавать себе вопросы и неожиданно поняли, как они заблуждались. Он в буквальном смысле слова превращал молодых в стариков. Ты хочешь сказать, что мы не стареем постоянно? Черт возьми, нет! Это паук заставлял нас стареть и распадаться! Теперь мы останемся такими, какие мы есть. Достигнув 36 или 37 лет, мы сохраним это состояние лет на 200 или 300. И, конечно, никакого рака. Неужели? Крис кивнул. Белокурая женщина легла на спину, а Крис рисовал узоры на ее животе большими иссеченными шрамами руками. Последний вопрос. Да? Что это был за план из 8 пунктов? Помимо разжигания вражды между людьми, чего они хотели достичь в конце? Крис пожал плечами. Теперь, когда они разгромлены, это так и останется неизвестным. Как и то, что означало название «паук». А жаль. Мне бы очень хотелось узнать. «И узнаешь», — неожиданно произнес голос в голове Криса. Блондинка поднялась и вытащила из-под подушки зловеще выглядящий пистолет. «Наши агенты повсюду», — сказала она телепатически. «Ты!» — выкрикнул Крис. «С момента твоего возвращения, с самого Рождества, пока ты валялся без сознания, я проникла внутрь. Я вытащила тебя из Алабамы, поэтому ты так и не узнал, удалось ли покончить самоубийством симбионту Уоллеса. С чего ты взял, что вы одержали победу, дурак? Мы везде. Мы прибыли на вашу планету 60 лет назад. Проверьте свою историю, сможете установить точную дату. Мы здесь, и здесь мы останемся. Пока что нам приходится вести террористическую войну, но скоро мы завладеем всем. План из 8 пунктов — наши сегодняшние запросы». «Запросы?» — презрительно усмехнулся Крис. «Ненависть, сумасшествие, рак, предрассудки, смятение, диверсии, смог, коррупция, старение! Какие же вы негодяи!» «Мы паук!» — произнес голос, в то время как женщина не сводила с Криса ствол иглу. «И как только ты узнаешь, что означает «паук», ты поймешь, что мы собираемся сделать с ничтожными обитателями Земли! Смотри!» В голосе слышался восторг. Из ее уха выскользнуло существо-паук и бросилось к горлу Криса. Он судорожно выпрыгнул из кровати. Чудовище промахнулось на долю миллиметра. Крис подскочил к стене, оттолкнулся ногой и снова оказался в кровати. Резким движением он заломил руку блондинки и направил ствол на симбионта. Тот бросился на утек. Смертоносный залп разорвал простыни. Затем Крис выхватил секретное оружие, и подземный комплекс по производству игрушек погрузился в кромешную тьму. Тело женщины судорожно дергалось в его руках. Симбионт нашел единственно безопасное для себя место. Теперь нужно было ее убить, и нового выхода не оставалось. Но она успела отшвырнуть пистолет. Крис был заперт во тьме на постели с отчаянно вырывающейся из рук женщиной. Его собственная нагота принуждала к убийству единственным доступным ему от рождения оружием. Это было особое оружие, и прежде чем он убил ее, прошла неделя. Но когда все закончилось и тьма рассеялась, Крис долго лежал и думал. Сил у него не оставалось, он похудел на 10 фунтов и был слаб, как котенок. Теперь он знал, что такое паук. Симбионт оказался маленьким, черным, волосатым и носился на множестве ножек. План из 8 пунктов был призван испортить людям жизнь. Он был призван сделать людей злыми. А злые люди начинают убивать друг друга. А люди, которые убивают друг друга, расчищают дорогу для паука. И большие буквы в названии тут вовсе не обязательны. Сводка поступила на следующей неделе. По ней выходило, что праздничные поставки на этот раз оказались самыми непритязательными. Очевидно, самозваный Санта-Клаус не произвел должного впечатления. Как можно верить Санта-Клаусу, которого представляли Попо и Корло, стоя на плечах друг у друга в костюме в три раза большем по размеру? Но с учетом того, что Крис был занят спасением цивилизации, выбора у них не оставалось. Жалобы поступали отовсюду, даже с Хиллтопа. «Попо», — сказал Крис, когда стало ясно, что телефоны трезвонить не перестанут. «Я больше на звонки не отвечаю. Если я им нужен, пусть звонят на Антибы. А я собираюсь поспать месяца три. Так что пусть звонят в апреле». Он уже собирался выйти, когда в кабинет залетела перепуганная Корло. «Джибл-джип, фриз, Джим-джим!» Крис плюхнулся в кресло и схватился за голову. Все осложнялось. Дашер сбил Виксона. «Это дерьмо не даст жить спокойно», — пробормотал Крис и заплакал. Примечание. Сообразительный читатель заметит, что рассказ мистера Эллисона имеет небольшое несоответствие. В пресловутом плане из 8 пунктов ни слова не было сказано о кандидате в вице-президенты от республиканцев мистере Спиро Агнью. Очевидно, автор просто о нем забыл. И не только автор.